Лотта потом обижалась на Ласселса, что он не предупредил ее о твердой позиции правительства. Ведь влюбленные надеялись, что по достижению ее высочеством 25-летия у них появится шанс. Один из придворных рассказывает, что Ласселсу до смерти надоела вся эта история. Он не верил в серьезность намерений принцессы. Таусенду предложили на выбор должность военно-воздушного атташе в Сингапуре, Йоханнесбурге или Брюсселе. Таусенд, разумеется, выбрал ближний Брюссель, поскольку его сыновья-школьники учились в Англии. 30 июня королева-мать и Маргарет отправились 16-дневным визитом в Южную Родезию. По словам Таусенда, в день отъезда принцесса была очень спокойна, ибо мы ничуть не сомневались друг в друге, и хотя нам было горько расставаться, мы знали, что вскоре увидимся, потому что я получил разрешение дождаться ее возвращения. Однако Черчилль распорядился, чтобы Таусенд покинул Англию не позже, чем через 7 дней после получения им нового назначения, то есть за 2 дня до возвращения Маргарет. Напоследок Елизавета сделала дружественный жест. Взяла с собой Таусенда в 2-дневную поездку в Белфаст, хотя газета Evening News уже вовсю трепала имя королевского конюшева. «По-моему, это был очень великодушный и достойный поступок с ее стороны», — вспоминает Таусенд. «Она пожала мне руку перед тем, как мы расстались, и вновь я увидел ее лишь много лет спустя». Маргарет была в Родезии, когда ее известили, что, вернувшись в Англию, она не застанет там Таусенда. Принцесса была сражена. Она просто сникла. Это была ее обычная реакция при любом потрясении, вспоминает один из участников поездки. Принцесса была так расстроена, что не сможет увидеться с Таусендом. Пришлось королеве-матери продолжать турне без нее. Официально считалось, что ее высочество болеет, но мы-то знали, что у нее нервный срыв. Разлука продолжалась 2 года, однако Маргарет так и не забыла Питера. Она считала, что с ним обошлись несправедливо, страдала от тоски и одиночества. Елизавета была слишком занята делами и слишком счастлива в семейной жизни. На сестру у нее времени не хватало. В течение 6 месяцев, с 24 ноября 1953 года до 10 мая 1954 года, королева вообще отсутствовала в Англии, поскольку совершала послекоронационное турне по странам британского содружества. Что касается матери, вспоминает одна из подруг принцессы, то она замкнулась в себе и отказывалась разговаривать с дочерью о сердечных переживаниях, так что принцессе не с кем было поделиться. Будучи особой королевской крови, она была лишена возможности отвлечься повседневными заботами, и потому изгнанник Таусенд с течением времени становился ей все дороже и милее. «У них существовало настоящее родство душ», — вспоминает один из общих знакомых, а другой говорит: «Нам было ужасно ее жалко, потому что они по-настоящему любили друг друга, а о женитьбе не могло быть и речи». Маргарет и Питер писали друг другу каждый день длинные письма, ведь переписываться им никто не запрещал. Внешне принцесса вела вполне светский образ жизни, но внутреннее ее состояние было угнетенным. Елизавета убедилась в этом в Бальморале на празднике в честь 24-летия сестры. В ту пору все газеты писали о том, что принцесса вот-вот обручится с Колином Теннантом. Маргарет утверждала, что он сделал ей предложение, а она ответила отказом. Однако Теннант говорил, что никакого предложения ей не делал. Толпы корреспондентов осаждали замок со всех сторон, и поэтому оба, и Маргарет, и Теннант, очень нервничали. Королева-мать хотела в честь дня рождения дочери устроить бал-маскарад с пением и танцами, как при жизни Георга. «Мы подозревали, что это добром не кончится, но не хотели портить королеве-матери настроение», — вспоминает один из придворных. «Все замотались в простыни, изображая друидов, и запели песню». Внезапно у принцессы началась настоящая истерика. Один из друзей вспоминает: «Королева-мать никак не могла взять в толк, из-за чего Маргарет так расстроена. Королева же отлично все понимала, но ничего не могла поделать. Принцесса рыдала навзрыд, потому что вспомнила времена, когда рядом были отец и Питер. К тому же ей, вероятно, передалось нервное напряжение Колина Теннанта. Прошел еще год, прежде чем драма достигла своей кульминации. В феврале и марте 1955 года Маргарет совершила поистине триумфальный визит в Вест-Индию. «Она была словно во власти вдохновения», — вспоминает один из ее друзей. И эффект визита оказался еще ярче, чем прошлогоднее коронационное турне королевы. На следующий день, после возвращения принцессы в Лондон, Таусенд внезапно дал новый толчок пересудам, встретившись в Брюсселе с корреспондентом Daily Sketch. Когда журналист спросил, собирается ли интервьюируемый жениться на принцессе Маргарет, Питер ответил, «Поживем, увидим». Разразился страшный скандал. И Таусенд стал утверждать, что его неверно процитировали. Однако владелец газеты настаивал, что инициатива исходила от самого полковника. Он сам пожелал встретиться с репортером. Друзья принцессы предположили, что, воспользовавшись успешной вест-индской поездкой Маргарет, Таузенд решил пойти ва-банк. 21 августа принцессе должно было исполниться 25 лет. А это означало, что она могла выйти замуж и без согласия сестры, но все равно согласия парламента.